Интерлюдия. Когда едва различимая тень скрылась из вида, настоятель обители знаний опустился на одно колено. «Я правильно понял ваше «но», сир. Вашу тайну узнают только достойные». Сказав это, созидающий покачнулся и, не в силах больше противостоять накатывающей на него усталости, улегся на спину прямо на прохладные камни террасы для медитации. Хёнган Тучонг лежал на спине и смотрел в небо. Смотрел, но не видел красоту проплывающих облаков. Мириады мыслей пролетали в его голове. Сколько он себя помнил, его всегда интересовала история. Точнее, не вся история как таковая, а конкретный временной отрезок. То, что в учебниках названо «приходом истинной крови». То время, когда в мир пришел феномен оборотней, и привычная жизнь людей изменилась. Кратковременная эпоха войн, длившаяся меньше десятилетия, но охватившая весь мир. Кровавое время резни, завершившееся установлением, как это принято сейчас считать, истинно достойной власти по праву крови. В моменты, когда Тучонг был с собой по-настоящему честен, он признавался сам себе, что не история ему была интересна, а эпоха рыцарей. Эпоха, что канула в лету с приходом перевертышей. Да, потом, примерно через сотню лет, рыцарство возродилось, но это уже были совсем иные рыцари. Не люди, а мастера-оборотни, способные призывать к силе зверя, оставаясь в человеческом обличии. Да, тогда вновь на поля сражений вернулись блистательные доспехи и сверкающие мечи, но это было уже совсем не то. По его мнению, разумеется, не то. Исторический кружок в школе, затем исторический факультет Ханойского университета, после практика в музеях Арагона. Это увлечение, больше похожее на легкую форму одержимости, долго вело Тучонга по жизненному пути. Пока 8 лет назад, раскрыв в себе полную силу, он не принял служение. Тогда Хёнгану казалось, что он переболел этим увлечением, перерос его. Да, так и было. Пока полгода назад в мир не пришел новый феномен – излом. Излом, который принес с собой жуткие прорывы. Прорывы и рейгов, юношей и девушек, которые призваны мирозданием встать на защиту Земли от чудовищ из иных планов бытия, современных рыцарей. И Тучонга, говоря простым языком, переклинило. К тому же, в отличие от многих стоящих с ним на одном уровне силы, Хёнган мог видеть тени проекций. Другим это не было доступно в той мере, в которой было отмерено ему. Совпадение своей уникальной способности и истинного увлечения было воспринято монахом как его путь. И не сомневаясь ни секунды, Тучонг встал на него, едва увидев первый рисунок с изображением рейга в изломе. Миряне считают, что у клерикалов очень строгая иерархия власти и подчинения, во многом они правы. Но когда созидающий, ведомый своим провидением, заявляет, что должность наставника рыцарей излома его, подобному ни у кого и в мыслях не возникает воспротивиться. Ибо обладающие такой силой уже не в полной мере принадлежат самому себе, а скорее являются инструментом в руках мироздания. По крайней мере, так принято считать. Этот день начинался вполне обыденно. Пробуждение, умывание, разминка, медитация, затем легкий завтрак, чтение отчетов, стекающихся к нему не только из Ризва, но и из других источников. Следом обычные дела обители, что поглощают столько времени, сколько им отмерь, и все равно все не успеть. Острый укол предчувствия, который он ощутил во время разноса очередного непутевого послушника, обещал новое знакомство, что было воспринято Хёнганом как избавление от рутины. Он едва успел подготовиться и раздать указания, чтобы никто не мешал намечающейся беседе, когда увидел следящую за ним тень. За последние месяцы он уже многие десятки раз общался с новоиспеченными рыцарями, с этими наглыми, неуравновешенными, пребывающими одновременно в страхе и в эйфории от почти безграничных возможностей молодыми людьми. И нет, это общение не принесло ему разочарования, так как в каждом из них он видел готовность сражаться, а если потребуется, то и умереть, защищая других. А разве не это главная черта истинного рыцаря? Первое, что требовалось, это поставить новоиспеченного Рейга на место, и с этим, благодаря его способности, у Тучонга никогда не было проблем. Насильно выдернутые из излома, не ощущающие себя более в безопасности, они быстро принимали новые правила игры. Он делал так не из-за злости, не из желания самоутвердиться и показать, кто тут главный, и даже не чтобы потешить свое эго. Он поступал так, потому что это был самый эффективный и быстрый способ заставить их, если не слушать, то хотя бы прислушаться. В этот раз многократно проверенный прием дал сбой. Уже тут, на этом этапе, надо было сменить манеру поведения. Теперь он это понимает, но тогда, особенно когда новенький принял приглашение, он повел беседу в привычном русле, в надежде, запутав собеседника игрой слов, заставить того раскрыться и вывести на откровенный разговор. Теперь-то понятно, насколько он был наивен. Переиграть словами такую личность? Уже 37 лет как отроду, а он все никак не научится полностью доверять своим силам. Ведь он чувствовал ветер предостережения, даже когда тот заставил его удариться лбом о стол в поклоне, но не внял ему, продолжая привычную игру. О, как, наверное, смеялся за своим тонированным забралом его собеседник, наблюдая за его потугами. Нет, он на него за это не в обиде, а даже благодарен за вынесенный урок. Да, все изменилось, когда он прислушался к себе и осознал, что что-то идет совсем не так. Но было уже поздно, своим неуважением и резкостью он настроил собеседника на конфронтацию. Да и даже поняв, чья личность прошла круг перерождения, сохранив память, а настолько целостными камни душ у реинкарнатов могут наблюдаться только в таком случае, он продолжил делать одну ошибку за другой. Не надо было играть. Главная ошибка. Надо было просто поговорить, честно и открыто, а не пытаться доказать себе, что его выводы не плод воспаленного разума, не фантазия из далеких грез, а реальность. Доигрался, и он ушел. Все справедливо. Допустил ошибку и был наказан, и теперь не знает, сможет ли когда-либо вновь удостоиться беседы с кумиром своей юности, непобежденным королем. Родриго Диас де Вивар. Как много в этом имени было для Тучонга. Любимейшая личность в истории. Воин, что мечом и талантом объединил три испанских королевства – Арагон, Кастилию и Валенсию, предварительно освободив последнюю от мавров. Но не это главное. Подобных объединителей земель и завоевателей, отметившихся и куда большими территориальными захватами, история знала немало. Сир Кампеадор оставил свой след в душе юного Хёнгана не этим, а тем, что был последним королем, который боролся против захвата оборотнями власти в мире. И боролся успешно, объединив силы как людей и сенсов, так и лично преданных ему перевертышей. Его так и не победили, он сам ушел, поняв, что его борьба только множит кровь и разруху. Возвел монастырь и отринул мирское, встав на путь служения, перед этим передав власть в стране достойному роду оборотней. Династии Баттелладоров, что до сих пор правит Арагоном бессменно уже 9 веков. Никогда ранее Тучонг не чувствовал себя настолько сметенным. Даже когда понял, что отличается от сверстников и наделен внутренней силой, он воспринял это легче, чем сегодняшнюю встречу. С трудом поднявшись на ноги, настоятель подошел к столику и, опустившись на колени, открыл потайной ящичек, достал мобильный телефон, старую, но надежную раскладушку. Идея, осенившая его минуты ранее, все росла и росла, затмевая своим сиянием все остальное. Пальцы быстро отстучали давно знакомый и, казалось, напрочь забытый номер. «Да», — донеслось из телефона. Не узнали, учитель? Богатым буду. Ха, малыш Хё, зачем тебе богатство? Ты и так духовно богат. Его наставник по европейской практике был, как всегда, в своем репертуаре. Учитель, вы, надеюсь, не сожгли свою монографию по Сиру Кампиадору, как грозились? Хм. По тону бывшего наставника Тучонгу стало понятно, что смех ушел из его голоса. Меня лишили из-за нее ректорства, ошельмовали кто как мог, лишили акреди... Впрочем, зачем тебе это слышать еще раз, тяжелый вздох? Нет, не сжег. И насколько я помню, тут он ступал на очень тонкий лед, но ослепившая его идея не терпела недомолвок, и Хёнган продолжил. Вы работали с Терри Андерсоном, когда он писал свою столь нашумевшую трилогию «Истинный правитель». Консультировали его по началу 12 века. Он все переврал, я знаю. В угоду сюжету он все поставил с ног на голову. Я помню. Он извратил сам дух того времени. Это мне понятно. Чтобы получить одобрение правящего Миланского дома, он описал их предков святыми, праведниками, когда они были натуральным зверьем. Вы преувеличиваете, учитель. Он талантливо все извратил. Да, с этим не спорю. Этот человек всегда умел признавать сильные стороны других людей, как бы к ним ни относился. Учитель, вы окажете услугу своему непутевому ученику. Вот почему у меня зачесалась пятка и заныла спина, а? Наверное, потому что ты сейчас попросишь от старика что-то, что ему совсем не по нраву. Перешлите все материалы монографии, включая черновики, мистеру Андерсону. Только предварительно стерев все точные описания второго меча, полностью затерев. Хм, да кто видел его? Ты, я, да та пара уборщиков, что вечно шляется по запасникам Королевского музея Арагона. Я прошу. Ученику я бы ответил нет. Настоятелю обители знаний я не могу ответить иначе, чем да. После этих слов в трубке раздались гудки. Что же, могло быть хуже, куда как хуже, а недовольство старого наставника он как-нибудь переживет. Для того, чтобы набрать следующий номер, Тучонгу потребовалось изрядно напрячь память. Да ваш уж, после продолжительных гудков ему наконец-то ответили. Кому не имется в это время? Голос принадлежал человеку, явно находящемуся в стадии далеко не легкого опьянения. Слушаю. И не дай Господь, ты мне позвонил, чтобы продать какую-нибудь хрень. Я тебя, падла, из-под... Вы за 2 года с нашей последней встречи хотя бы один день пробовали не пить? Чё, да ты кто твою... Оу! Голос в трубке стремительно трезвел. Мастер Чонг? Ясно, память еще функционирует. Секунду. Судя по стуку, трубку куда-то положили, затем шаги и шум льющейся воды. Настоятель ждал, он не торопился. «Мастер, чем обязан?» — донеслось спустя пару минут. «Как твой кризис?» Терри Андерсон был писателем с большой буквы, талантом каких мало. Его дебютный роман вызвал настоящий фурор среди простых читателей, но был заклеван критиками. Следующий постигла такая же судьба, а затем все повторилось еще пару раз. И он сломался, взялся писать пропагандистский исторический роман. В результате к нему пришла слава, уважение, почет, награды и премии. Только вместо того, чтобы радоваться, Терри осознал, что продал свой дар. Все это наложилось на творческий кризис и убедило талантливого автора в том, что муза от него отвернулась навсегда из-за его продажности. 2 года назад Хёнган пробовал вывести Андерсона из кризиса, но не вышло, слишком глубоко упал в своих глазах писатель. Монах был совсем не удивлен, когда на свой вопрос услышал односложное «пью». «Ни одной истории. Все хрень, чушь, популизм и...» Я завязал. Денег мне хватит, чтобы пить хоть столетие. А писать? Писать я больше не буду. А читать? Кого? Этих таких же, как я, продажных, которые мнят себя литераторами, авторами, гоня конъюнктурный продукт потоками. Тех, для кого мнение какого-то критика значит больше, чем мнение рядового читателя. Этих, что ли? Конвейеристы. Последнее слово он буквально выплюнул. Нет, не этих. Я читаю только этикетки на бутылках. Да и то читаю, пока не дойду до строчки с указанием градуса. Тебе придет материал, просто взгляни на него. Взгляну, но даже все мое уважение к вам не означает, что я прочту этот материал дальше титульного листа. А больше не прошу, да вернется к вам ваша муза. В этот раз Тучонг сам прервал разговор, и едва он повесил трубку, как на него накатило. Накрыло. Мир завертелся перед взором, и он увидел книжные полки, гигантские очереди, что люди занимают с ночи. Обложка, название «Непокорившийся». И дату на билборде всего через 2,5 месяца от сегодняшнего числа. Не успел он вынырнуть из этого наваждения, как черная стрела предчувствия пробила сердце. Он этого не увидит. К этой дате он будет, точнее, его уже не будет. Он умрет. Непонятно как и почему, но столь четкое и ясное будущее ему не дано было видеть ранее, а значит, это правда. Его жизненный путь подходит к завершению. Возможно, гибель настигнет его из-за того, что он только что сделал, а возможно, по иной причине, этого ему не раскрылось. Мимолетное желание позвонить и все отменить он легко подавил усилием воли. Кому как не созидающему знать, что смерть – это далеко не финал. И страх не та валюта, за которую он продаст такую историю. И пусть ее концовку ему увидеть не суждено, но сам факт того, что он прикоснулся к подобному, уже оправдывал все. Вернуться через столько веков, сохранить память, разум и великолепное мастерство мечника. Его кумир, представ во плоти, не разочаровал Тучонга, а значит, и он не отступит с выбранного пути. Пути, которые он видел сейчас так отчетливо, как никогда ранее. Он принял решение, и, закрепляя это, его губы прошептали почти беззвучно: «Я не разочарую вас, сир Компеадор, последний король людей». Глава вторая. Как же я бежал. Впрочем, это мягкое слово, скорее драпал, сверкая пятками, постоянно подпрыгивая в стиле сурикатов и оглядываясь, нет ли погони. Петлял, то ускоряясь на проспектах, то ныряя в подворотни, срезал сквозь стены, а иногда наоборот устраивал скоростные рывки по крышам. Более-менее успокоился, только сделав почти полный круг по городу, и так и не заметил ничего похожего ни на погоню, ни на слежку. Да и то после завершения своего бега устроился на одной из высоток и какое-то время рассматривал окрестности. Это еще хорошо, что состояние проекции прочищает мозги и успокаивает. Без подобного я бы, скорее всего, бегал, все так же оглядываясь, пока не закончится энергия. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. В конце концов, я взял себя в руки и вернул себе способность трезво мыслить. Да, ну и встреча, ну и разговор. Влипнуть в приключения на пустом месте? Люблю, умею, практикую. Хорошая эпитафия может получиться. Надо запомнить, и если решу писать завещание, попросить эту фразу нанести на надгробный камень. Что-то меня тянет на мрачные мысли. Но если все же включить голову и подумать, то эта встреча пошла мне на пользу. Если даже созидающий не разглядел во мне душу из иного мира, то другим узнать мою тайну вообще не по плечу. Остальной разговор тоже любопытен и требует тщательного разбора, но то, что Сенс принял меня за реинкарната этого мира, пожалуй, самое важное для меня. Его слова можно даже сравнить с официальной легализацией. Впрочем, финал нашей беседы меня изрядно выбил из колеи. Что вообще произошло? Очевидно, что в этом мире также существовала историческая личность Эль-Сида, но неужели даже его мечи идентичны аналогу моей земли? Пожалуй, это первый и главный сейчас вопрос. Потому как поведение Созидающего после того, как он пришел к каким-то своим выводам, стало для меня полнейшей неожиданностью. Да и как он вообще совместил рисунок моей проекции и все остальное? Озарение? Я чертовски мало знаю о возможностях сенсов, и память Изао мне в этом почти не помогает, так как мальчишка не сильно интересовался темой одаренных. А значит, и этот пробел требует дополнительного изучения. Но сперва надо узнать побольше о Сиде Кампеадоре, которого Созидающий почему-то упорно называл Сиром, и это была явно не пустая оговорка. Первой мыслью было опять найти свободный компьютер и прошерстить сеть по данному вопросу. Но прежде чем успел заняться этим, как пришла вполне логичная мысль, что подобное будет не самым разумным поступком. Я не знаю, насколько популярны запросы о данной исторической личности. К примеру, Изао вообще не слышал ни о каком Сире Кампеадоре, то есть вообще. А ведь паренек был очень неплох в гуманитарных науках. Из этого можно предположить, что сетевых запросов на данную тему мало, особенно в Вильфлиесе, расположенном на другом конце света относительно Испании. Да и в моем мире за пределами Пиренейского полуострова о Эль-Сиде мало кто знает. Если бы Вика не предложила мне в качестве прототипа оружия Каладу, то, скорее всего, и я бы никогда не знал, что когда-то жил некий Родриго Диас де Вивар. Вот и получается, что если я начну поиски в сети по этому имени, то, скорее всего, окажусь единственным за многие дни, кто интересуется данным вопросом. А этот Тучонг показался мне достаточно влиятельной личностью, чтобы привлечь профессионалов, способных вычислить место запроса. Ну, не специалист я по цифровым технологиям и не умею заметать сетевые следы, как завзятый хакер. Да и если бы являлся таковым, языки программирования этого мира сильно отличаются от придуманных на моей земле. Конечно, можно было бы попробовать научиться с нуля, но, во-первых, на это не было времени, и, во-вторых, и, наверное, в главных, у меня к этому занятию никогда не лежала душа. Конечно, вычисление местоположения после запроса в сети – дело не мгновенное, и, уверен, успею покинуть место, прежде чем кто-нибудь прибудет для слежения, но тут вопрос совсем в ином. Если бы я и правда был возрожденным Сидом Кампеадором, то закономерно бы давно изучил все, что в этом времени известно о том далеком прошлом. То есть подобный запрос, если не разрушит так удачно сложившуюся для меня легенду, то вызовет сомнение в ее правоте. А вот этого хотелось бы избежать. Пусть меня принимают за кого угодно, только не за иномирового вторженца. Убедившись, что никакой слежки за мной нет, спустился с высотки и, стараясь держаться темных переулков, направился к дому. Прежде чем действовать дальше, мне требовалась одна вещь, а именно банальный фонарик. Поднявшись к себе в квартиру, скинул мотокостюм и приготовил себе плотный ужин. У меня было примерно 2 часа, и за это время неплохо было бы поднакопить энергии, да и еще раз хорошо обдумать прошедший разговор. И чем дольше размышлял на эту тему, вспоминая мельчайшие детали, тем грустнее мне становилось. По сути, я провалил беседу. Провалил, несмотря на то, что получил весомое преимущество, сумев воспротивиться способности Созидающего и не дать себя насильно вытащить из излома. Чем дольше думаю, тем отчетливее прихожу к выводу, что если бы Сенса не заклинило на невесть как оказавшемся в его голове заблуждении, то этот разговор мог для меня закончиться довольно плохо. Не в том плане, что меня бы пленили или убили, нет, но завербовать или каким-либо образом разыграть в темную, вот тут далеко не нулевая вероятность. Нельзя больше допускать таких ошибок. Излом – не гарантия неуязвимости и даже невидимости, и этот мир способен на любые сюрпризы. Впрочем, нельзя также не признать и того, что, невзирая на мои ошибки, из этой встречи я вышел в изрядном плюсе. Правда, не из-за собственных усилий, а благодаря стечению пока непонятных мне обстоятельств, но тем не менее в плюсе. Поужинав, почти не чувствуя вкуса еды, решил отложить дальнейший анализ разговора на утро. Тем более у меня было чем заняться. Та способность, которая позволила мне сопротивляться давлению созидающего, а также его сканированию ментальный щит, безусловно, очень полезна, но тут кроется один большой нюанс. Я буквально ощущал, как быстро меняется моя аура. Да, это хорошо, когда надо закрыться от способностей сенсов, но даже без активации этого навыка в пассивном режиме изменения происходят слишком быстро. Конечно, это препятствует чтению моего эмоционального фона и делает невозможным слежение, но если один и тот же одаренный будет за мной наблюдать хотя бы 5 минут, то он сразу заметит аномалию, и если обладает доступом к полным описаниям рейгов, без труда сложит 2 и 2. И с этим точно надо что-то делать. Беда в том, что все те навыки, которыми рейгов одаривает излом, не содержат при получении никаких инструкций. Также нет и никакого интерфейса с настройками, а жаль, да, но чего нет, того нет. Эти способности я просто чувствую, тут трудно описать. Для того же броска слова мне не нужно выкрикивать «бросок меча», как в каких-нибудь мультиках. Нет необходимости в дополнительных жестах. Для активных навыков достаточно дать мысленную команду или нажать кнопку в своем сознании. С так называемыми пассивками все намного сложнее. Они просто есть, я чувствую их, но как повлиять, так сказать, отрегулировать их, как мне нужно? Вот с этим полнейшее непонимание. Чего я только не пробовал, и медитация, и самогипноз, и в излом выходил, но все бестолку. Чувствовать этот навык я чувствовал, даже мог отследить интервал мерцаний ауры, но воздействовать на него не получалось никак. После очередной провальной попытки поймал себя на том, что настолько раздражен неудачами, что даже ошибки в разговоре с сенсом отошли на второй план. И именно раздражение помогло мне нащупать путь к управлению этим навыком. Проведя несколько тестов, полностью уверился в том, что первоначальная догадка была верна. К полуночи уже твердо убедился, что интервал мерцания прямо пропорционален моему настроению, а точнее накалу эмоций. Чем я спокойнее, тем медленнее меняется аура и, соответственно, наоборот. Это, конечно же, не полное управление, но хотя бы что-то. Бросив очередной взгляд на часы, подумал о том, что это занятие сейчас не настолько приоритетно, да и спать не хотелось совершенно, а значит, пора приступить к тому, что задумал, сидя на высотке. Аккуратно сложил мотокостюм в шкаф и переоделся в обычную одежду. Затем накинул на себя тонкое пончо, обмотал лицо шелковым платком и, повесив на пояс самый мощный фонарик из тех, что нашел в доме, и не забыв надеть тонкие перчатки, подошел к зеркалу. Оглядев себя с ног до головы и поправив пару деталей, остался удовлетворен увиденным. Опознать в темноте ночного города личности Зао из-за широких одежд, пончо и платка было малореально, а вот мотокостюм уже успел примелькаться. Надо иногда менять способы маскировки, чтобы не быть полностью предсказуемым. Кивнув собственному отражению, я потянулся к излому. «Рейк!» И шагнул сквозь стену. Меня ждал увлекательный ночной поход по уже давно закрытым для обычных посетителей городским библиотекам. Летний ночной Вилфлиес – очень красивый город. Сколько уже здесь живу, а все нет-нет, но замираю, поражаясь особенно впечатляющему виду. Мне по-прежнему непривычно и удивительно это смешение современного мегаполиса и малоэтажной коттеджной застройки. Многополосные магистрали и узкие улочки, по которым в депо бегут похожие на игрушечные трамвайчики. Шумные даже в столь позднее время портовые кварталы сочетаются с удивительной тишиной парков и строгостью спальных районов, по которым даже полицейские машины стараются лететь на вызов, не включая сирен и мигалок. Но виды видами, а меня больше интересовало все же добраться до первого намеченного на эту ночь адреса раньше восхода солнца. Это была обычная районная библиотека, правда, находящаяся в другой части города. Понимаю, что можно было бы совершенно безопасно посетить и ближайшую к квартире библиотеку, но, видимо, сработала привычка к маскировке, и выбор пал именно на такой вариант. Так как я никуда не торопился, то выбрал обходной немного петляющий маршрут, в финальной части которого мой путь проходил в основном по узким подворотням или в тени парковых аллей. Разумеется, если бы двигался в материальном мире, то никогда бы не пошел этим путем. Во-первых, долго, а во-вторых, этот район не из самых безопасных в столь позднее время. Но в изломе мне безразличны местные гопники и прочая шушера, а лишние пара километров мало что значит при скоростях доступных проекций. Уже почти достиг нужного адреса, когда услышал шум драки и притормозил. Еще не хватало вылететь из-за угла и благодаря чистоте оказаться втянутым в очередное так ненужное сейчас приключение. На секунду замер, решая, как удобнее обойти, через крышу или вернуться к выходу из переулка и сделать небольшой крюк. Пока подвис, размышляя, из-за угла вылетел огромный койот, в холке, достигающий мне почти до середины живота и весом килограмм под 80. Его пасть была широко распахнута, демонстрируя оскаленные клыки, а серо-русая шерсть на загривке стояла дыбом. На правом боку оборотня зияла огромная рваная рана, почти в локоть длиной, судя по всему, уже начавшая зарастать, так как кровь из нее не шла, несмотря на виднеющиеся через спутанную шерсть ребра. Ну уж нет, в разборке перевертышей мне вообще вступать не с руки. Едва эта вполне здравая мысль сформировалась в моей головушке, как я тут же шагнул в стену. Прежде чем ночной переулок скрылся от меня за кирпичной кладкой, увидел, как из-за того же угла выскочили еще две звериные фигуры. Пара крыс, что своими размерами ничуть не уступали убегающему оборотню койоту. Когда уже прошел сквозь стену, оказавшись в каком-то подсобном помещении, левую руку запоздало царапнуло болезненным холодом. «Да сейчас!» Так и разбежался защищать одного бандита от двух других. Огрызнулся я на чистоту в ответ на боль в ладони. Тем более койот явно быстрее бегает, чем крысы. Раз вырвался, значит убежит. Холод ослаб. «Предлагаешь мне за ними бежать?» Разумеется, чистота ничего не ответила, но боль ушла, что можно рассматривать как то, что клинок согласился с моими доводами. Уф, еще бы чуть-чуть и точно во что-нибудь влип. Повезло, что этот эпизод закончился именно так, и чистота не потащила меня в гущу событий, как было с тем похитителем сумочек. Отдышавшись для успокоения нервов, инстинктивно потирая еще ноющую ладонь, огляделся по сторонам. Помещение, в которое меня занесло, оказалось и правда подсобкой какого-то продуктового магазина. Возвращаться обратно в тот же переулок, из которого сбежал, мне показалось не очень уместным, и я прошел здание насквозь, выйдя на противоположной стороне. Так как это был не самый благополучный район города, то, несмотря на хорошее освещение улицы, пешеходов в ночное время практически не было. Все витрины магазинов были закрыты металлическими опускающимися на ночь решетками. Типичный вид для прилегающих к порту окрестностей с одним отличием. Здесь было довольно чисто, никакого разбросанного мусора и граффити. Пожалуй, если бы не постоянные разборки между крысинами и кланами гиен, на которых часто подрабатывали одиночки других видов, этот микрорайон можно было бы назвать даже благополучным. Но все портило то, что он находился между портом, вотчиной Голохвостых, и промышленным западом столицы, профсоюзы которого прочно держали под собой пятнистые падальщики. И как подобает любой пограничной территории, здесь то и дело вспыхивают драки и прочие атрибуты дележа местности. Судя по всему, свидетелем чего-то подобного я и стал. Думаю, если перевертыш койот сбежал от преследователей, то этот случай не получит даже строчки в полицейском отчете ближайшего участка с происшествиями за ночь. Обычный люд старается не лезть и не замечать дела, связанные с оборотнями, да и для расследования преступлений кланов есть специальный департамент. Впрочем, я нахожу это вполне логичным, Даже вооруженный патруль, состоящий из обычных людей, вряд ли способен остановить хотя бы одного взрослого оборотня, не говоря уже о догнать того, если он захочет сбежать. Успокоившись, я добрался до нужного мне места всего за 3 минуты, не встретив на своем пути больше никаких намеков на приключения. Как и думал, помимо железных решеток на окнах да массивной двери, на которую, видимо, для очистки чьей-то совести был навешен еще и амбарный замок, библиотека никак не охранялась. Ни сторожа, ни сигнализации. Впрочем, это была муниципальная собственность, и удивляться здесь было нечему. Да и кому в голову придет грабить общественную библиотеку? Так что и установленные меры безопасности, защищающие от гопников или агрессивных перепивших прохожих, были более чем достаточны. Пройдя сквозь стену, миновал вестибюль, затем небольшой читальный зал, всего на 4 столика, и сразу оказался среди рядов стеллажей, плотно забитых книгами. Минуты 3 пытался что-то понять в том, как организована местная система размещения книг, но без особого результата, пока не догадался обратиться к памяти Изао и почти сразу нашел нужную мне стойку. Начинать изучение интересующего меня вопроса следовало по восходящей, и первой книгой, которую я взял с полки, как только переместил себя в материальный мир, был учебник истории 8 класса. Именно в этом классе школьники Вилфлиеса проходят историю Европы. Выбрав место в углу зала, где свет от фонарика не будет заметен с улицы, устроился поудобнее и открыл книгу. Тут же поймав себя на мысли, что правильно сделал, одевшись так легко и оставив мотокостюм дома. Читать в шлеме было бы в разы неудобнее, чем в арафатке. Конечно, в библиотеке никого нет и вряд ли кто-то появится, тем более незаметно, и можно было бы вообще не беспокоиться о маскировке. Но хорошие привычки долго вырабатывать и легко о них забывать. А постоянное поддержание должной маскировки – это очень полезная привычка. Через 1/4 часа, которые потратил на беглое изучение глав и пролистывание, учебник пришлось закрыть и поставить на место. В школьной программе герцогства не оказалось ни строчки, посвященной Сиду Кампеадору. А ведь воспоминания Изао об этом мне говорили, но я отмахнулся от них. Так как, невзирая на то, что пареньку хорошо давались гуманитарные науки, он не помнил всех исторических личностей, которые преподавала школьная программа. Впрочем, если вспомнить мои школьные годы, то у нас вроде тоже не было упоминаний о Эль-Сиде. Да и я, если бы не реплика Калады и не пара поездок по работе в Испанию, вполне мог вообще не услышать о данной личности. Все же история Западной Европы XI века не тот предмет, который известен большинству. Ладно, попробую еще проще подойти к вопросу. С этой мыслью я нашел 12-томное собрание энциклопедии Королевского научного общества Пруссии, которое считалось наиболее полным и было переведено и на французский. В этот раз упоминание нашлось, но именно что упоминание, всего абзац. Родился, поступил на службу, воевал, завоевал, отдал власть, ушел в монастырь, умер. И ни слова о поэмах, романах, песнях и сказках, основанных на жизни этой личности. Разве что стало понятно, почему Созидающий называл его не Сидом, а Сиром. В этой реальности Родриго Диас де Вивар, после того, как захватил в 1095 году Валенсию, не продолжил войну с маврами. Он развернул свои войска в обратную сторону и подчинил еще и Арагон с Кастилией, став полновесным королем, то есть Сиром. Вот и все упоминания. Отложив том энциклопедии, не вернул его обратно на полку, а задумался. Приняв то, что теперь мне жить в ином мире, я как-то мало интересовался местной историей. Память Изао подсказала, что определенные совпадения с известным мне по земле были, на этом я и успокоился. И в принципе был прав. Ну какая разница, что было когда-то в далекие века? В этой реальности есть целый континент, которого не было на моей земле. И помимо этого уже в принципе достаточно факта, здесь есть такие феномены, как оборотни и сенсы. Ясно, что история тут шла совсем иначе. А совпадения, о которых подсказывали воспоминания прежнего хозяина тела, На то и совпадение, чтобы случаться. Теперь же, углубившись в памяти Зао и проверяя свои догадки по энциклопедии, понимаю, что был неправ. Местная история, особенно до нашей эры, почти полностью совпадала с земной. Были расхождения в именах, но общие тенденции сохранялись. Затем, до конца XI века, расхождения набирали ход, но нет-нет, а я находил полные совпадения по историческим личностям или событиям. И только в XII столетии история разошлась кардинально, сохранив при этом общий вектор развития, но не более. Катализатором этого полного расхождения стал так называемый «приход истинной крови». Или, говоря простым языком, в мире появились оборотни и за короткий промежуток времени подмяли под себя власть. Перевертыши не возникли во плоти из ниоткуда, не пришли из иных миров или планов, просто в одну ночь некоторые люди приобрели способность обращаться в зверей. С чего? Почему? Нет ответов. Просто факт того, что так произошло. Кратковременность прошедших после появления оборотней войн, охвативших весь мир, объяснялась тем, что по той же неведомой причине дар зверя получили в основном люди, уже обладающие властью – дворяне, вожди, вожаки преступных организаций, владельцы торговых гильдий, главы мастеровых цехов и им подобные. Среди простолюдинов оборотни были редкостью, по крайней мере, так мне показалось, после поверхностного изучения энциклопедий и школьных учебников. Я так погрузился в свои изыскания, что не заметил, как наступило утро. И то понял это только потому, что услышал пронзительное дребезжание колокольчика трамвая, выезжающего из парка. Расставив все книги по местам, убрал следы своего присутствия и, скользнув в излом, направился к дому. Предрассветный Вилфлиес был настолько тих и спокоен, что до своей квартиры я добрался не то что без приключений, а вообще никого не встретив на своем пути. Пока шел до дома, думал о том, что приду, приму душ, выпью чашечку горячего зеленого чая и сяду за компьютер. Но стоило мне подняться к себе и раздеться, как понял, насколько я устал за эту ночь. Раскидав одежду по полу, едва добрался до кровати и рухнул на нее, как подкошенный, чтобы тут же забыться тревожным сном, полным каких-то странных сюрреалистичных видений. Проснулся далеко за полдень, с таким чувством, будто меня пропустили через мясорубку, затем через блендер, а потом слепили кое-как обратно. Долго отмокал под душем, пытаясь смыть остатки тревожных снов, но и это не помогло. Даже подумал, что заболеваю. Вышел в излом и вернулся обратно, увы, состояние не изменилось, а значит, дело не в мифическом заболевании, а в психологии. Горячий чай подействовал куда лучше душа, даже мысли стали более внятными и захотелось есть. Но позднего завтрака не получилось, пустой холодильник доходчиво дал понять, что прежде чем что-то приготовить, нужно купить еды. Собрав раскиданные вещи с пола, закинул их в стиралку. Затем, надев шорты, футболку и шлепанцы, прихватил немного денег и отправился в магазин. В принципе, можно было дойти до ближайшего кафе и поесть там, но холодильник все равно нужно было чем-то наполнить. Теоретически у меня сейчас достаточно денег, чтобы вообще забыть, что такое готовить самому, а питаться в ресторанчиках или заказывать готовую еду на дом. Но это в теории. А на практике я пока опасался тратить полученные от Ризва, или вернее от правительства, деньги. Вот вроде с ними все в порядке, я же проверял. А все равно остается какое-то странное гложущее чувство. Закупившись в ближайшем магазинчике всяким разным так, что едва влезло в два объемных пакета, шел обратно и размышлял о финансах. Чтобы такое провернуть с полученными деньгами, чтобы навсегда забыть даже о теоретической возможности меня по ним вычислить. Над этим же продолжил думать, когда, вернувшись домой, готовил банальные макароны по-флотски под томатно-сливочным соусом. Можно было сбегать за границу и поменять франки на их доллары, а затем провернуть подобную операцию обратно уже в другом месте. Все же Навильтер не единственное государственное образование в Лемурии, и океан, чтобы оказаться в другой стране, переплывать не придется. При моей скорости в изломе подобная операция заняла бы меньше суток. Неплохой на самом деле вариант и вполне безопасный, но тратить целый день на это было лень. С другой стороны, все остальное, что лезло в голову, было более рискованным. Что-то купить, а затем продать, отмыв деньги, таило под собой слишком много подводных камней. Различные махинации с одноразовыми картами и банкоматами также не вызывали доверия. Пообедав, я сел на подоконник с очередной чашкой чая и спросил у чистоты: «А что такое воровство или кража?» Предостерегающий, а не болезненный холод в ладони намекнул на то, что клинок ни в каком виде не хочет думать на эту тему. Не то чтобы мне вот прямо сейчас надо было решать финансовый вопрос, но надо на что-то переключиться. Уйти от размышлений о вчерашнем диалоге, от моих исторических изысканий. Дать голове отдохнуть от всего этого было одним из лучших вариантов. Этот метод дать мыслям отлежаться, оформиться, пока думаешь о другом, срабатывал у меня в прошлой жизни, так почему ему не работать и здесь? К тому же у меня начало получаться что-то вроде диалога с чистотой. Разумеется, не полноценное общение, а только намеки на него, но тем не менее этим надо было пользоваться, потому как контакт с этим проблемным оружием был мне необходим, если я хочу прожить чуть дольше, чем до первого же преступления, свидетелем которого окажусь ненароком. Вот является ли кражей, если я проникну в магазин, возьму вещь и оставлю деньги, равные ее стоимости на кассе? Ответ чистоты был странным. Вначале резкий болезненный укол, а затем быстро затихающий холод. И как это понять? Показалось ли мне сомнение в этом ответе? И вообще, может ли меч сомневаться? А может, я просто схожу с ума? Конечно, последний вариант тоже возможен, но нет, на путь подобных размышлений лучше не становиться. Стоит ли мне влезать в драку, если я не знаю, кто прав, а кто виноват? Это был важный для меня вопрос, но, как назло, чистота его полностью проигнорировала. Бросаться ли мне на помощь тому, кого преследуют, если преследуют за дело и человек заслужил кару? К примеру, он насильник, сбегающий с места преступления, и за ним гонятся родственники жертвы. Стоит ли лезть, спасать кого-то, не зная предыстории вопроса? И опять тишина. Будет ли считаться приемлемым, если я, спеша кому-то на помощь, поломаю чью-то собственность на сумму куда большую, нежели возможный вред, который может получить спасаемый? Молчит. С другой стороны, хотя бы минимальная реакция и всего на один из четырех вопросов, но была, и это уже хорошо. Мне бы еще слово разговорить, но шпага вообще неприступна и игнорирует любые к ней обращения. Потратив еще час в попытках добиться хоть какой-то реакции от своих клинков и не получив желаемых ответов, отложил этот допрос на следующий день. Положительным итогом моих расспросов было то, что мысли все же перестали скакать, как пони в детском аттракционе, и, допив очередную чашку чая, я включил комп и вышел в сеть. Зашел на один из основных поисковиков под прокси, но тут меня начали терзать сомнения. А стоит ли искать нужные мне ответы через сеть, или все же это неоправданный риск? Нет, кое-что, нечто общеобразовательное, думаю, запрашивать совершенно безопасно. Но вот вопросы, касающиеся Сиро Кампеадора, Арагона и вообще истории Испании тех времен, вот тут, возможно, следует воздержаться. Отложить мои поиски дополнительной информации до ночи и повторить свой поход по библиотекам, правда, в этот раз выбрав не районную, а более подходящую. Например, в каком-нибудь из высших учебных учреждений столицы. Короткий поиск в сети, и я остановил свой выбор на библиотеке при историко-географическом университете Навильтера. Но это были планы, которые реализовывать лучше ночью. В принципе, я мог и днем зайти в библиотеку как обычный посетитель и почитать в читальном зале. Но, насколько помню, мои запросы останутся в читательской карточке ИЗАО. Вот понимаю, что ни у какой организации не хватит сил и средств устроить настолько глобальные проверки, чтобы вычислить меня по такой мелочи. С другой стороны, здесь есть сенсы, чьи границы возможностей, особенно в поиске, я представляю очень приблизительно. Конечно, теперь мне не следует так бояться, что мою личность раскроют. Никто меня не пустит на опыты и не будет сжигать на костре, как иномирную тварь. Максимум, что грозит, это присоединение к Ризву на чужих, правда, условиях, что не есть приятно, но далеко не смертельно. Тем не менее, хотелось бы сохранить за собой максимум возможной свободы. Поэтому буду придерживаться наиболее безопасных вариантов, но зацикливаться только на одной безопасности, как было ранее, все же не стоит. До ночи была еще уйма времени, и, разумеется, его можно было бы потратить с пользой, тренировки, учеба, да много чего. Только вместо всего полезного я разлегся на кровати с ведерком мороженого и до самого заката смотрел второй сезон одного из понравившихся мне сериалов. Да, знаю, что время бездарно потрачено, но надо себе давать и отдых. Хотя вру сам себе. Мне просто было лень что-то делать, а сериал и правда был хорош. Как и в моем прошлом мире, здесь в основном производили на потоке штампованное говно. С единственным отличием, тут не было аналога Голливуда, то есть места единолично задающего моду. И из-за этого нюанса здесь снимали не так дорого, но более разнообразно. Талант актеров и сюжет играли в фильмах куда большую роль, нежели спецэффекты и прочие требующие немалых средств красивости. Да, конечно, и здесь выходили блокбастеры, но мне их смотреть было откровенно скучно, так как по части компьютерной графики этот мир отставал почти на два десятка лет. Но из-за большего количества независимых студий мне иногда попадались удивительно интересные вещи. Как вот данный сериал, вроде обычная комедия о студенческой жизни, но помимо тупых шуточек, тут был реальный интересный сюжет, причем завязанный не на романтике, а на детективной истории. Да и молодые актеры были так хорошо подобраны, что казалось, они играют сами себя, настолько все смотрелось естественно. И ведь никаких дорогих съемок, нет приглашенных звезд, даже трюков нет и погонь, а смотришь и не оторваться. Да и операторы съемок хороши, даже очень хороши, это я как профессионал заметил сразу. Картинку ведут так, что ты забываешь, что смотришь в телевизор, а не подглядываешь за героями через окно. День за просмотром пролетел настолько незаметно, что казалось, его вообще не было. К тому же потребовалось изрядно напрячь волю, чтобы остановить сериал на половине сезона и заняться запланированным на ночь походом. Перекусив простой яичницей с помидорами и колбасой, оделся так же, как и вчера. Вещи на летней жаре давно высохли после стирки, и мне не пришлось выбирать, что же надеть вместо них. Пока наматывал шарф как арафатку, так и тянуло отложить дела и продолжить просмотр. В самом деле, ну куда мне торопиться? Какая разница, сегодня или завтра, разве один день что-то решит? Надо мной больше не висит дамоклов меч внимания инквизиции и подобных организаций, так к чему суета? Не пора ли начинать нормально жить вместо бешеного галопа с постоянным оглядыванием и приступами паники? Правильный ответ, конечно, пора. Но все же валяться на диване вместо того, чтобы заняться не только нужным, но и немного менее интересным делом, это не то, чтобы я хотел называть нормальной жизнью. Безусловно, нужно расслабляться и лениться, без этих разгрузочных элементов легко стать тенью самого себя. Но всему свое время, да и лень, если дать ей волю, накроет мою жизнь теплым уютным одеялком ничего не делания, так плотно, что выбраться потом из этого бытового болота мне будет ой как непросто. Преодолев приступ лени, отключил телевизор и комп, сверил намеченный маршрут с картой и, проверив наличие запасных батареек к фонарику, скользнул в излом. В этот раз мой путь пролегал не по подворотням и дворам, а по широким проспектам и шоссе. Все равно заметить меня могут буквально единицы, да и то по большой случайности. К тому же в случае подобного казуса я легко смогу сбежать. Соотнеся подобный риск с вероятностью быть втянутым частотой в приключения, пришел к выводу, что встречу со случайным Рейгом я точно переживу. А вот с выкрутасами в Акидзасе все не так однозначно. В результате выбрал маршрут через те дороги, на которых много людей или машин даже в ночное время. Примерно на полпути к цели стал свидетелем автомобильной аварии. Ничего серьезного, просто на светофоре один водитель не успел вовремя затормозить и легонько поцеловал впереди стоящую машину. Этот инцидент меня привлек тем, что между водителями завязалась активная перепалка, грозящая перейти в драку. Затормозив, приблизился к месту аварии и принялся просто наблюдать за происходящим. Нет, разумеется, меня совершенно не интересовала ругань водил. Мне была интересна реакция чистоты. Как себя поведет клинок? Потребует вмешаться? Потянет предотвращать намечающийся мордобой? Проигнорирует? Как оказалось, верным был именно последний вариант. Даже когда водители вцепились друг в друга, чистота осталась безучастна. Досмотрев инцидент до приезда сил правопорядка, удостоверился в том, что меч так и остался равнодушным к происходящему. Любопытно, очень любопытно. У меня есть несколько теорий о чистоте, и в одну из них этот эпизод укладывался просто отлично. Надо будет потом провести еще несколько тестов, и, возможно, у меня получится более точно предсказывать реакцию этого осколка души Изао. И если я прав, то моя жизнь станет намного безопаснее. В остальном дорога прошла без каких-либо приключений. Никаких случайных встреч с гуляющими по ночам рейгами, вообще ничего примечательного. Как я и думал, в отличие от районной библиотеки, здание университета находилось под охраной. Только вот три охранника, один из которых дрых в будке у входа на территорию, а двое других играли в карты в помещении видеонаблюдения, никак не могли помешать моим планам. Разумеется, я проверил мониторы охранных систем и убедился, что единственная камера, установленная в библиотеке, располагалась у входа в это помещение и никак не просматривала ни стеллажи, ни читальный зал. Потратил 40 минут на осмотр здания и наблюдение за графиком охраны. Судя по тому, что увидел, те, кто должен был делать обход помещений, этой своей обязанностью полностью пренебрегали, предпочитая ругаться за очередной карточной партией. Уверившись в том, что мой визит пройдет без каких-либо эксцессов с охраной, поднялся в библиотеку и удобно устроился за одним из столиков в читальном зале. Подобная наглость обуславливалась тем, что этот столик стоял в глубине помещения, закрытый книжными полками от входа. Можно было, конечно, забиться в самый угол, но мне хватило прошлой ночи, проведенной подобным образом. Все же сидеть на полу всю ночь не то, что хочется повторять постоянно. Найти стеллажи с учебными пособиями было нетрудно. Тома, удобно рассортированные по темам и курсам обучения, изрядно облегчили мои поиски. Начал с самого начала, а именно с учебника «История Европы 10-12 век». Возможно, правильнее было бы свое ознакомление начать с Древнего мира, но меня не столько интересовала история этого мира в общем, как конкретная историческая личность и все, что с ней связано. Затем на стол рядом с первой книгой легла энциклопедия, потом еще пара справочников. А через пару часов я понял, что нужно было брать с собой тетрадь для записей. И нет, я не нашел много информации по Сиру Кампеадору, увы, но то, как здесь круто все изменилось на рубеже 11 и 12 века в результате появления оборотней, это было по-настоящему увлекательно. Только вот тема оказалась настолько глобальна, что подобными ночными вылазками я ее изучать буду не один месяц, да и то приобрету лишь поверхностные знания. Так до 5 утра и копался в учебных материалах, почти забыв, за какой информацией пришел сюда изначально. Нет, основную цель я, конечно же, не выкинул из головы и кое-какие факты все же раскопал. Первое. В этой реальности Родриго Диас де Вивар прожил значительно дольше, почти на 20 лет. Тут не произошла та злополучная битва с маврами, в которой он был смертельно ранен. Второе, его завоевания были куда как значительнее. Третье, у мавров, как и во всем остальном мире, тоже появились свои перевертыши, но дележ власти у них прошел еще более кроваво, чем в католической части Пиреней, отчего их выкинули из Испании намного раньше, чем на моей земле. Четвертое, став полноправным королем, сир Компеадор перестал при этом быть народным героем, воспетым в песнях и сказках, защитником простого люда от иноземных захватчиков, как в моей реальности. Пятое, чаще всего эта личность упоминалась в аспекте добровольной передачи власти одному из кланов перевертышей, роду Баталладоров, которые, к слову, до сих пор правят Арагоном, из чего можно сделать вывод, что сам Довивар не обладал даром зверя. Из всех этих пунктов становится понятно, что узнать мой меч мог только уникальный специалист, изучавший очень краткий временной промежуток в истории Европы. Является ли таковым Тучонг или его выводы очередной пример озарений, доступных созидающим? Вот на этот вопрос у меня нет ответа, да и как узнать, что верно, а что нет в данном случае, вообще не представляю. Собрав все книги и расставив их по местам, проверил, не оставил ли я каких следов своего пребывания. Как оказалось, оставил. Одна из батареек закатилась под ножку стола, а я и не заметил этого, когда их менял в фонарике. Не думаю, что если бы ее кто-то нашел, то заподозрил ночное проникновение, но на всякий случай батарейку я поднял и положил в карман. И только после еще одного более тщательного осмотра вышел в излом. На выходе из здания проверил пост охраны. Двое дежурных, видимо, уже давно забросили свою игру и мирно спали в креслах, положив большой болт на выполнение служебных обязанностей. Было еще очень рано, и в принципе я мог еще как минимум час совершенно спокойно оставаться в библиотеке, но на это столь раннее утро у меня были несколько иные планы. Выйдя на улицу, пробежал пару кварталов, игнорируя защитные решетки, зашел внутрь небольшого торгующего канцелярии магазинчика. Разумеется, в это время он был закрыт, а также его помещения не были оборудованы видеокамерами. Осмотревшись и пройдя несколько стеллажей, нашел то, что мне нужно, и вернулся в материальный мир. Этим нужным был набор хороших карандашей для рисования стоимостью ровно 10 франков, что являлось важным элементом моего эксперимента. Когда снимал со стеллажа набор с карандашами, внимательно прислушивался к ощущениям в левой ладони. На то, что я взял в руки чужое, чистота не прореагировала вообще. Впрочем, это логично, я же в магазине и пока ничего не украл, а брать и смотреть никто не запрещает. Подойдя к кассе с карандашами в руке, потянулся к излому. Как только мое тело исчезло в материальном мире, коробка упала на кассовый столик. Закономерный, впрочем, результат. Вакидзаси и в этот раз никак не показал своего недовольства. Возможно, клинок знал, что украсть таким образом все равно ничего не выйдет, вот и не реагировал. Вернувшись в реальность, вновь взял карандаши, а затем достал из кармана банкноту в 10 франков и положил ее рядом с кассой. После чего вновь вышел в излом. И вот тут меня ждала неожиданность. Коробка не осталась в моих руках, а вновь упала на кассовый столик в материальном мире. Стоп. Почему? Я же заплатил. Как так? Моя теория о том, что лишь подсознание мешает забирать в излом не принадлежащее тебе, только что рассыпалась карточным домиком на ураганном ветру. Потому как я заплатил за эти чертовы карандаши, и они мои. Я же уходил, бывало, из кафе, не дождавшись счета, просто кинув на столик деньги, заведомо превышающие ценник. Это было нормально даже в этом мире, и, кстати, в тот момент чистота меня не остановила. Так почему же сейчас излом отказывается признавать эту коробку моей? И вообще, каким образом тогда проводится селекция, кто или что определяет принадлежность вещи, которую можно взять с собой в призрачное пространство? Мироздание? Бог? Надмировая сила? Принцип, недоступный пониманию? Плохо в любом случае. А у меня были такие планы, будь моя догадка о подсознательном ограничителе верна. Обидно. Да, было бы куда как легче, если бы... Ладно, отрицательный результат тоже результат. Хорошо, что этот нюанс выяснил сейчас, проведя эксперимент, а не в какой-нибудь критической ситуации. Положив коробку с карандашами на место, забрал свои 10 франков с кассового столика и, перейдя в излом, покинул магазин. Возвращаясь домой, негромко матерился сквозь зубы. Я был почти полностью уверен, что у меня получится забрать с собой карандаши. Эта неудача настолько разозлила, что ругаться я не перестал, даже будучи дома, переодевшись и лежа в кровати. Обычно в похожих ситуациях успокоиться помогает излом, но это был явно не тот случай. Видимо, источником злости были не гормоны, а разум. Вот проекция и не помогала. Несмотря на сильную усталость, долго ворочался в постели. Как закрою глаза, так вижу эти чертовы карандаши.